Ты вбегаешь в темный подъезд, чуть не подскальзываешься, и где-то там глубоко под бетонным полом, пропахшим хлоркой, слышишь, как бьется твое сердце. Вот ее темная, противная, какая-то масляная рука внезапно хватает тебя за капюшон куртки, а потом резко отбрасывает вперед, пока ты еще ничего не успел сообразить. Она ощупывает тебя, и тебе кажется, что она сначала пробует на вкус шершавым языком твою макушку, проникает в твой мозг, затем сжимает в области поясницы, и ты начинаешь задыхаться. И тебе одновременно тошно и сладостно. Есть в этом прикосновении что-то невыносимо родное, мучительное, щемящее под грудной клеткой. Ну что, попался?